7. Из обезьянника меня выпускают в 7:00 утра. Вот тут подпиши. Начальник указывает на строчку в бумагах. Замечаю золотое кольцо у него на пальце и ставлю закорючку. Ну все. Он смотрит на щенка. Пока, бобр. Выхожу из отделения. На разбитом асфальте в лужах плавают листья. Возле урны валяется раскисший окурок. Моросит дождь, и капли дробью стучат по навесу, отдают по мозгам. Изо рта идет пар. Холодно. Щенок скулит, поджимает хвост и трется о мою ногу. Смотрю на него. Ну что ты, проститутка, за кусок колбасы продался, да? Поднимаю щенка на руки. Из отделения следом за мной выходит мужик в черном костюме. Тот самый, которого последним подселили. Держится рукой за голову. Говорит в телефон. Да, девушка, машинку на Тульскую 5А по городу. Поворачивается ко мне. Ух, ебать, ну и ночка, да? Я киваю. Ага, говорю. Тоже, только что отсюда. Мужик выдыхает. Убирает телефон в карман. Пивка бы сейчас похмелиться. Я молчу. Мужик продолжает. Слушай, говорит, ты сейчас что делать будешь? Чувствую исходящий от него запах перегара и пожимаю плечами. Вроде ничего. А что? Поехали со мной в баньку съездим, а? Ты только не подумай, я мужик нормальный, хуёво просто сейчас, понимаешь? Жена ушла, и я вот выпить, блядь, не с кем, душу излить. Валерий. Он протягивает руку. Приятно познакомиться. Протягиваю руку в ответ. Минуты через 5 подъезжает такси. Желтая «Волга» с шашечками. Садимся внутрь. Мужик располагается на переднем сиденье. Я со щенком на заднем. Едем в сторону площади Победы. Возле дома быта автомобильная пробка. По дороге разъезжают инвалиды. Стреляют мелочь у водителей. Суки недоразвитые. Половина из них вообще не калеки. И ходить могут. И жилье имеют. Однако им работать впадлу. А потому они так себе на жизнь зарабатывают. Катаются на колясках. Да руки под монеты подставляют. Хотя попадаются и настоящие. Был у меня, к примеру, друг один. Жора Ботанов. Так тот сказал, хули я на ногах побираюсь. Калекам ведь дают больше. И вот решил он от ног своих избавиться. Мы с ним даже план выработали. Рассудили по пьянке, что на живую резать долго выйдет. Да и болезненно вдобавок. А потом отправились на рельсы под поезд ложиться. Жора лег, подставил ноги. Их отрезало, хорясь по коленкам, и полетели они к ебеням в такую-то сторону. Да только не учли мы одного, как потом кровь-то остановить. Жоря орёт. Я башку чешу. Чё делать, хуй знает. Благо, неподалеку станция скорой помощи оборудована. Звалил я Жору дурака на плечи. Да и потащил. 500 метров заразу на себе нес, так что он своими культями мне всю спину с брюками кровью заляпал. Врачи, правда, нормальные оказались. Все ему сделали как надо, заштопали там, палату определили. А потом я его через месяц где-то встретил у рынка. А от Жоры одно имя на картонке сидит. Я спрашиваю, что такое, что за хуйня? Он... И рассказал, что так, мол, и так. Выписали его, обратно на улицу отправили. Жора, не будь дураком, сразу побираться. Целый день на обрубках проходил, а к вечеру они чесаться стали. Жора и расчесал, заразу какую-то занес, гангрена образовалась. Теперь вот, говорит, на живот перешила. Так что гниет Жора заживо и о поступке своем сожалеет. Такая вот история. Больше я Жору Ботанова ни разу не видел. От третьих лиц услышал лишь, что вновь он под поезд лег. На сей раз с концами, чтобы в раз все тело по шпалам размазало. Ну да это хуй с ним, не о том сейчас речь. Добираемся до площади. Сворачиваем за сквер афганцам. Потом мимо старой церкви. Заезжаем во двор блочных пятиэтажек. Останавливаемся возле двухэтажного здания, выкрашенного в кремовый цвет, с резными решетками на окнах. Вход украшают массивные деревянные двери. Над ними железные буквы с встроенными разноцветными лампочками. Я читаю. Городские бани. Выхожу из машины. Мужик расплачивается с таксистом и встает рядом со мной. Щенок вертится у меня на руках. Сопит и лезет к мужику. В очередной раз убеждаюсь в его продажной душонке. Проститутка ты, бобр. Самая настоящая. Ты глянь. Мужик пихает меня локтем. Кивает на детскую площадку. Чего там? Спрашиваю я. Но тут вижу. На качелях сидит абсолютно голый молодой пацан. Рот приоткрыт. Глаза на выкате. Босыми ступнями шлепает по луже. Я смеюсь. Небось, яйца отморозил. Мужик направляется ко входу. Башку он себе отморозил. Наркот гребаный. Метрах в 10 от голого отморозка я вижу ребенка. Мальчик, лет 5 с небольшим, запускает воздушного змея. Яркий прямоугольник порхает в небе. Заходим внутрь. Нас встречает администратор в белом халате. На груди у него табличка с именем Андрей. Пока Андрей перечисляет перечень услуг, я осматриваю помещение. Щенок продолжает вертеться. Опускаю его на пол. Пол, выложенный белой плиткой, настолько отполированный, что я даже отражение свое собственное вижу. На стенах картины в рамках. Цветочки, пейзажи, сводчатые замки и прочая хуйня. Мы к искусству дышим ровно. На потолке по углам маленькие округлые лампы. Андрей говорит: «Что-нибудь еще?» Мужик вынимает деньги из кошелька. Передает их администратору. «Пока нет. 4 пива с таранкой. Ну и все пока. Куда нам проходить, покажешь?» Администратор ведет нас по коридору. Щенок плетется позади. Проходим в комнату. Изнутри она обита деревянными досками. На стенах крючки для одежды. Посередине комнаты стол. Вокруг него стулья. Сбоку бассейн с металлическими поручнями для спуска в воду. И дверь в парилку со стеклянным окошком. Располагаемся на стульях. Администратор приносит кружки с пивом, 2 таранки. Стелет на стол газету. Уходит. Мужик поднимает кружку. «Ну давай», — говорит, — «за знакомство». Чокаемся и выпиваем. Мужик пьет маленькими глотками. Я же осушаю свою кружку за 2 глотка. Щурюсь, смакую солоноватый вкус. «Куда торопишься-то?» — смехается мужик. Я поспешно ставлю кружку на стол. Смотрю на таранку, лежащую на газете. Читаю название газеты. «Калужский перекресток». «Да, я это... голодный просто». «Так чё ты не сказал-то? Ща бы закусь какую взяли». Я отмахиваюсь. «Да ладно». «Да чё да ладно?» Мужик поднимается. Открывает дверь в коридор. «Слышь!» — кричит он вслед ушедшему администратору. «Принеси нам водочки бутылку и закуси какой, ладно?» Администратор что-то спрашивает, но что именно не слышно. Мужик отвечает: «Да все равно, что есть, то и тащи». Захлопывает дверь. Растопырив руки, садится обратно за стол. «Ну вот видишь», — говорит, — «сейчас посидим, как мужики нормальные. Чё ты?» «А я не знаю. Как-то неудобно». «Неудобно ёжика в сраку ебать». Он снимает пиджак, вешает его на спинку стула и вытирает лоб. На рубашке под мышкой темное пятно от пота. Фу, вдыхает мужик. Жарковато как-то. Так баня же. Кому баня, кому трактир. Давай налегай на вторую. Мужик кивает на оставшиеся кружки. Одну пододвигаю к себе. Щенок царапает меня по штанине. Скулит и облизывается. Я улыбаюсь. А вот хуй тебе, говорю. Колбасу брал у мусора. Вот и сиди. Мужик смотрит на щенка. Чё, тоже голодный? Да ну. Так, может. Чуть. Ясно. Он отпивает из кружки. У меня вот у жены тоже собака такая же. Вечно. Только жрать сядешь, так она, блядь, извоится. Сам не ешь, а ей подай. Хули, кашу свою жрать не хочет, ей бы косточку. В комнату заходит администратор с подносом. Ставит на стол бутылку водки, рюмки, вилки и блюдо с круглой жареной картошкой, посыпанной укропом, луком, мясом и кусочками селедки по краю тарелки. Картошка блестит. От нее поднимается густой пар. И я сглатываю. «Приятного аппетита!» — улыбается администратор. «А?» — говорит мужик. «Тебе того же. И ты это, баньку там включи, чтобы растопилось, понял?» Администратор кивает головой и уходит. Мужик разливает водку. «Ну чё?» — говорит. «Теперь за жизнь новую, а?» Чокаемся и выпиваем. Я тут же набрасываюсь на картошку с мясом, не замечая насмешливого взгляд мужика. Жру за обе щеки, даром что зубы болят. Сейчас это значение не имеет. Щенок продолжает меня выпрашивать. Царапается и скулит. Отпихиваю его ногой, чтобы не выл. Проститутка мохнатая. Да. Мужик качает головой и вновь наполняет рюмки. Сильно ты, гляжу, оголодал. Чё, совсем туго со жрачкой? Угу. Отвечаю я с набитым ртом. Ну, ясно. Ну, давай. Он поднимает свою рюмку, и мы вновь выпиваем. Минут через 20 на столе у нас новая бутылка. На краю стола пустые кружки от пива с пеной на дне. Стол весь усыпан чешуей от таранки. От нее остался лишь один хребет с головой и оторванными плавниками, которые мы обсасываем. Газета пожелтела, стала липкой. Посередине у нее мокрые следы от кружек. Под столом вылизанная до блеска тарелка, возле которой, едва подергивая лапами, спит щенок. Обломилось все-таки засранцу. Получил свою порцию. Мы с мужиком уже изрядно поддатые. Раздеваемся, вешаем одежду на крючки и заходим в парилку. Берем веники. Мужик ложится на скамейку. «Слушай, по спине пройдись веничком, ладно?» После первого же шлепка к его плечу прилипает березовый листочек. Замечаю россыпь красных прыщей на жопе у мужика. На некоторых желтые головки. По скамейке, ниже сраки, растеклись волосатые яйца. Шмыгаю носом. Мужик говорит. «Мы с женой неделю назад развелись, понимаешь? Вот я эту неделю и бухаю. Изо дня в день, блять. Бабам что? Они поплакали и вроде легче стало, да?» «Угу. Ну вот, а мужик он что? Он все в себе держит». «Ну да. Но я тебе так скажу. Лучше одному быть, чем шалавой. Мы ведь из-за чего развелись, знаешь? Она мне с корешем моим изменила. Днюху ее блядскую праздновали. Я покурить пошел. За стол возвращаюсь, смотрю. А чё-то ни её не видать, ни Юрку этого. Ну, кореша моего. А я в спальню. Бац! А там она ему хуй обсасывает, понимаешь?» Я цыкаю. Делаю вид, что мне не поебать. Продолжаю шлепать веником. Еще один листочек прилипает к позвоночнику мужика. Спина у него волосатая. Мокрая. Видно, как из пор вылезают маленькие капельки. Глаза щиплет. Я утираюсь. С носа Падает капля пота. Такие вот дела, приятель, продолжает мужик. Так что на утро мы с ней прямиком в ЗАГС пошли на развод подавать. С одной стороны, конечно, заебись, что так вышло. Человек изменил, понимаешь? Не, ну там мужику простительно. Он мужик. Ему по статусу вроде как положено, да? А ежели баба, то нахуй такую держать, верно? Вот. А с другой стороны, жалею, конечно. Ибо ебалась она только в путь, как зверь, понимаешь? Вот ебешь ее, впечатление такое, будто не ты ее, а она тебя. Вот честно, огонь, баба. Я выдыхаю, кашляю. Воздух слишком горячий. Да уж, говорю, поебаться бы ща неплохо было бы. Мужик поворачивает голову, округляет глаза. Так в чем же дело? Я смотрю на его жопу. Возле копчика россыпь курчавых волос. Перестаю махать веником и усмехаюсь. В смысле? Ёпты, в прямом, говорит мужик. Пошли, ща все будет. Выходим обратно в комнату. Повязываем белые полотенца. Нацепляем тапочки. Мужик запрокидывает в себя рюмку водки. Занюхивает плавником таранки и уходит в коридор к администратору. Я в это время сажусь на стул, развязываю полотенце и смотрю на свой хуй. Сегодня он вроде получше. Не такой опухший. Залупа чуть серовата, с едва видимыми фиолетовыми пятнами, но все равно нормальная. Не такая, как прежде. Пробую стянуть кожух. Ходит легко и почти безболезненно. Заебись. Яйца тоже в порядке. На одном, правда, появилась какая-то влажная болячка. Ковыряю ногтем. Вроде не болеет. Завязываю полотенце обратно. Смотрю на стол. Жрать уже не хочется. Да и не осталось ни хера, кроме плавников рыбьих. От нехуй делать, беру водку. К ее донышку прилипла чешуйка. Откручиваю пробку. Смотрю на комнату через стекло, пью из горла и ставлю бутылку обратно на газету, ровно в полукруглый след, на котором она и стояла. Заглядываю под стол. Щенок продолжает спать. Вскоре возвращается мужик. Пританцовывая, он садится за стол и наполняет рюмки. Подмигивает. «Все!» говорит. Наговорился. О чем? Мужик смеется. Сюрприз, бля. Не ссы, не обманем. Я пожимаю плечами. Продолжаем пить. Мужик пьет, морщится, занюхивает плавником таранки и выдыхает. С нижней губы у него свисает нитка слюны. Падает на жирный подбородок. Мужик ее смахивает. Бля, может, обратно на пиво перейдем? Чё-то меня уже эта водка... Вновь пожимаю плечами. Как хочешь. Мужик выглядывает в коридор. Слышь, Андрюха! Ащи ещё пиво! 8 кружек нахуй! Садится обратно за стол. Глаза стеклянные. Мужик покачивается. Сытый Боров. Здоровый пиздец. Как 3 меня вместе сложились. Опьянеет, как баба. Я усмехаюсь, облокачиваюсь на стол. Это же надо променять водяру на пиво. Помню, в детстве это пиво по бочкам на лошадях развозили. Да, было такое дело. Тогда возле рынка асфальта не было. Грязь кругом. Лошади в этой грязи буксуют. Усираются, срут, ссут. И пиво той же лошадиной мочой воняло. Даже отвращение какое-то выработалось. А сейчас нормально. И не такое хлебаем. А ты где живешь? Вдруг спрашивает мужик. Я-то... Утираю нос кулаком. Да как тебе сказать? Да, блять. Скажи как есть, хуль ты? А... Где придется. Это как это? Ну как? Так, бомжуешь? что ли? Я опускаю глаза. Ну да. Но так по виду не скажешь. Я молчу. Мужик поджимает губы, делает гордое лицо. Знаешь, говорит, а хочешь, живи у меня. Я улыбаюсь. Ага. А завтра протрезвеешь и выгонишь. Да ладно, чё ты, не выгоню я тебя, не ссы. Смотрю на щенка под столом. Ладно, говорю, посмотрим. Минуту через 10 открывается дверь. В комнату заходит баба в халате, держит в руках поднос с пивом. «Здравствуйте, мальчики, к вам можно?» Мужик смотрит на нее, опирается рукой на колено. «К нам нужно!» Я только глаза таращу. Вот так встреча! Татьяна Звягинцева, дневник путаны. Та самая пиздося на тачке, которая мне феник на ребрах поставила. Ну что ж, сучка, пора ответить за всю хуйню. Баба покошачьи садится за стол, ставит поднос на газету. Стреляет глазками, меня не узнают. «И как зовут нашу красавицу?» — спрашивает мужик. «Таня». «Таня, Танюша, пить будешь?» Он пододвигает к ней рюмку с водкой. Баба смеется. Ну так, типа стеснительно, чтобы не обидеть. «Нет, мальчики, я не пью». «И не курит», добавляю я. «Только изредка, да?» Она смотрит на меня. Я киваю на свои шмотки, что на крючки висят. Баба смотрит. Узнает одежду, которая сама же мне выдала. Улыбка сползает с ее лица. Сучка сдвигает брови. Ну все. Стало быть, вспомнила пизденка. «Слушай, Танюш», — говорит мужик, «а че ты не пьешь-то? Давай по рюмашечке, хуй тебе стоит». Баба смотрит на меня. Выдыхает. И опрокидывает в себя рюмку с водкой, кашляет и занюхивает рукой. Мужик хлопает в ладоши, смеется. Я же рассматриваю писательницу. Ух, и хороша же эта баба. Я говорю: «Тань, а сиськи покажешь?» Баба ерзает на стуле, продолжает улыбаться, как ни в чем не бывало. Мужик помогает ей снять халат, и вот она уже голая. Сидит передо мной и волосы за уши закладывает. У меня встает. Хуй упирается в полотенце. Незаметно для всех начинаю его разминать. «Ну чё?» — говорит мужик. «Теперь по пиву». Продолжаем пить. Вскоре просыпается щенок. Лезет к бабе. Мужик поднимается из-за стола, покачиваясь, идет к бассейну. Сказал, что ему хуёво и что он хочет ополоснуться, вроде как в себя прийти. Я же остаюсь наедине с писательницей. Говорю, не выпуская кружку из рук: «Я и не знал, что ты шлюхой работаешь. Думал, книжки пишешь». Она опускает голову. «И что?» «Ничего, я так». «Ты-то вообще как сюда попал?» Я пожимаю плечами. «Волею судеб», говорю. Баба надевает халат, наклоняется и гладит щенка. Тот облизывается. «Как щенка-то зовут? Я забыла». «Бобр». «Хорошенький такой». «Угу». Присасываюсь к кружке. «Тань, а ты это, ну?» «Чего?» «Ну как? Мы ж тебя вызвали, понимаешь?» Баба смотрит мне прямо в глаза. Кривит губы. «Тебе самому-то не смешно?» — говорит. «Ты у меня ночевал, я тебе одежду подарила. Не стыдно вообще? Совесть в душе не играет?» Я усмехаюсь. «А чё ты?» — говорю. «Тебя вызвали, вот работай». Скидываю с себя полотенце, пододвигаю стул и сажусь напротив нее. Раздвигаю ноги. Хуй стоит. Но баба ничего не делает. «И что?» — спрашивает она. Я отвечаю: «Что, что? Давай делай что-нибудь, я не знаю». Она смеется, прикладывает руку ко лбу. Щенок обходит мой стул, обнюхивает жопу, чихает, виляет хвостом. Мужик в это время блюет в бассейн. Баба вытягивает ногу вперед, дотрагивается пальцами до залупы. На пальцах у нее французский педикюр. «Чё такой маленький-то?» — говорит она, ощупывая ногой мои причиндалы. Я шмыгаю носом. В горло попадают сопли. Я сглатываю. «Тебе не похуй?» — говорю. Баба пожимает плечами, убирает ногу, наклоняется и сосет. Я вздрагиваю, ощущая тепло ее влажного рта, откидываюсь назад и смотрю в потолок. Бабьи волосы щекочут яйца. Она как-то резко дергает головой, скоблит зубами так, что становится больно. Однако я не двигаюсь, задерживаю дыхание, хватаю бабу за волосы, притягиваю к себе. Ее нос упирается в мой лобок. Баба хрипит, выгибает спину колесом, по яйцам текут слюни. Я говорю: «Давай, теперь в жопу». Она поднимается, утирает рот, разворачивается ко мне спиной, пытается направить мой хуй к себе в пизду. Но я убираю ее руки и заправляю в сраку. Баба айкает, давлю на ее бедра. Баба садится. «Какая же ты сука!» — шепчет она, но я не слушаю. Хватаю ее за сиськи и принимаюсь ебать. Получается не очень, так как баба не шевелится, и я лишь едва вхожу за лупой в ее жопу. Но мне и этого хватает. Прижимаю ее к себе. Закрываю глаза. Кожа у нее мягкая такая, как бархат, типа того, теплая. А срака внутри вообще горячая. Щенок вертится рядом. Скулит и не понимает, что происходит. Чувствую, что вот-вот кончу. Снимаю с себя бабу и ставлю ее перед собой на колени. Направляю ее руку на свой член. Он весь в ее говне. Баба начинает дрочить. Говно размазывается. Чуть пододвигаюсь вперед. Прижимаю бабий нос к своим яйцам. Выстреливаю. Сперма попадает ей на голову. Блестит на волосах. Я расслабляюсь. Баба садится на место и вытирает голову салфеткой. Я перевожу дыхание, тоже беру салфетку и вытираю говно с члена. Кричу мужику у бассейна: «Валер, ты бабу ебать будешь?» Тот махает рукой. Последний раз блюет воду, выпрямляется и, шатаясь, бредет к своей одежде. «Нет», — говорит, — «не буду». Он вынимает мобильник из пиджака и вызывает такси. Начинает одеваться. Я тоже одеваюсь. Баба глупо вздыхает, подмигивает щенку. Мужик расплачивается. Я спрашиваю: «Ну чё, мне с тобой ехать?» Он шатается, прищуривает один глаз и смотрит на меня. Глаза косые, как у китайца. Мужик в полную распиздуху. Он спрашивает: «А ты кто?» Я отмахиваюсь: «Ладно, короче, все понятно». «Что тебе понятно? Ты кто такой нахуй?» Забираю щенка и шагаю к выходу. На прощание подмигиваю шлюхе. Та кивает головой, улыбается. На улице уже темно. Горят окна. В доме напротив скрипят качели на детской площадке. Там по-прежнему сидит голый пацан.